Глава 66. Ловушка. Райден. Внешне я сохранял спокойствие, но внутри бушевало пламя. Это хорошо, что Нуара не было на занятиях. Я бы его просто убил. Но в целом эльфы правы. Это моя вина. Я не доглядел, и теперь нужно свернуть горы, но все исправить. Когда на браслет пришел вызов от ректора Арнуса, я даже не удивился. Разумеется, ему надо быть в курсе всего, что происходит в Академии. Уверен, он хочет услышать, что мы намерены предпринять в связи со свадьбой. Может, этот умный человек нам что-то посоветует? Собственно, мне тоже нужно было срочно его увидеть. Я попытался связаться с отцом или с братом, посоветоваться насчет своей непростой ситуации, но связь надежно глушилась. Вспомнил слова ректора о том, что Ританская Академия Магии – это самое закрытое от внешнего мира заведение. Все входящие сообщения заблокированы, а исходящие проходят тщательный магический досмотр. При этом 90% сообщений блокируются. Я мог вызвать лишь генерала Дауна, но оставил это на потом. Маловероятно, что он сможет нам помочь. А его осуждающее лицо с зычным «Как ты это допустил, Райден?» уже возникла яркой картинкой в голове. Кстати, разговор с моими родственниками тоже предстоял непростой. Я не знал, как они отнесутся к тому, что моя избранница не драконица, а человечка. Впрочем, я не наследный принц, так что отец наверняка подойдет лояльно к моему выбору. А сейчас я намеревался попросить ректора дать мне доступ к сети, чтобы я мог поговорить с родственниками. Тут эльфа-драконья война на носу, так что Арнус должен пойти мне навстречу. Снова оставлять Лесю одну, конечно, было страшно. Но Нуар на горизонте не отсвечивал, да и все самое кошмарное и так уже свершилось. Моя девочка помолвлена с ушастым. Вдобавок я видел, как сильно она вымоталась на тренировке. На глупости у нее просто не останется сил. На всякий случай попросил огненного кота, то есть Кенни, присмотреть за ней. Решил, что обернусь мигом и успею вернуться от ректора еще до конца занятия. Поэтому помчался быстрее ветра. Я был так погружен в свои мысли, что утратил бдительность и наступил в коридоре на магическую мину, замаскированную под мраморную напольную плитку. Раздался тихий щелчок, и сознание поглотила тьма. Адский артефакт был создан так, чтобы сделать из меня зомби. Выжечь мозговые нейроны, оставив нетронутыми тело. Я бы превратился в овощ. Скорее всего, впал бы в кому. Не удивлюсь, если бы в итоге все объяснили последним ранением. Мол, та жуткая рана меня все же добила, несмотря на лекарство, пахнувшее клопами. А то, что шрам затянулся, неважно. Яд успел глубоко проникнуть во все органы. И да, даже фамильяр-целитель не помог. Бывает. Но враги не подозревали, что у меня для таких случаев был защитный родовой артефакт. Он был вшит под кожу возле локтевого сгиба, и никто, кроме меня, не догадывался о его существовании. Слова небесам, сознание быстро прояснилось. Точнее, мне показалось, что быстро. Вот только чувствовал я себя как-то странно. И дракон внутри подозрительно притих. Он словно облачился в пустоту. Метнулся в нашу с Лесей комнату, чтобы найти среди своих вещей артефакт отслеживания и выяснить, кто подложил смертельную мину. А у лестницы наскочил на Алексию, едва не сбил ее с ног. Девушка едва передвигала ногами после утомительной тренировки и тихо ворчала, что эта учеба ее доконает. Так сильно обрадовался, что она жива и здорова, что кинулся к ней, заключить ее в объятия и запечатлеть поцелуй на губах. Заклеймить этой лаской девушку и почувствовать себя живым. Два в одном. А дальше все было как в дурном сне. Стоило мне прижать Лесю к себе и накрыть ее губы своими, как ее глаза распахнулись от шока, и она отбросила меня к стене внушительным таким волновым ударом с возмущенным. «Нуар, ты совсем спятил?» «Какой еще Нуар? Какого хряща тут происходит?» «Кнопка, ты хорошо себя чувствуешь?» — заволновался я, поднимаясь на ноги. «Хорошо, так она меня приложила. Качественно». А потом я застыл от ужаса, уставившись на свои руки. Светлые, холеные, с длинными пальцами. «Эльфийские!»